По случаю 45-летия со дня опубликования совместного заявления от 4 июля Северокорейская, Южнокорейская и зарубежная штаб-квартиры Общей национальной лиги за объединение Родиной опубликовали 4 июля совместную резолюцию. В резолюции говорится: три принципа объединения Родиной – самостоятельность, мирное объединение и великая национальная консолидация, о чем торжественно оглашено в совместном заявлении от 4 июля, являются краеугольным камнем объединения Родиной, осветившим основной подход и меры по решению вопроса объединения Родиной силами нашей нации согласно ее интересам и воле. Это великая общенациональная программа воссоединения страной, историческая совместная декларация от 15 июня и декларация от 4 октября, как воплощение трех принципов объединения Родиной, укрепили в сердцах корейцев веру в то, что страна непременно будет объединена, если вся нация будет соединять силу. А в Южной Корее раскольники и консерваторы, узурпировавшие власть, аннулировали все межкорейские договоренности, в том числе и три принципа объединения Родиной, и не дали их исполнению, вследствие чего межкорейские отношения оказались в состоянии до опубликования совместного заявления от 4 июля. То, что в результате массового всенародного сопротивления подвергнута импичменту консервативная власть Южной Кореи, которая занималась межкорейской конфронтацией и антинародной политикой, ясно показывает, что нация ни в коем случае не прощает тех, кто всячески выступает против самостоятельности, мира и объединения. По случаю 45-летия опубликования исторического совместного заявления от 4 июля Северокорейская, Южнокорейская и зарубежная штаб-квартиры Общей национальной лиги за объединение Родиной с решимостью открыть новый период в деле объединения страной путем последовательного исполнения трех принципов объединения Родиной и межкорейских деклараций заявляют следующее. Первое. Общенациональная лига за объединение Родиной будет последовательно придерживаться принципа самостоятельности, то есть отдачи приоритета интересам нации и их защиты в движении за объединение Родиной. Второе. Общенациональная лига за объединение Родиной будет отважнее развертывать борьбу против поджигательских актов внешних сил и их сателлитов, пытающихся подвергать нашу нацию ядерной катастрофе из-за отстаивания прочного мира на Корейском полуострове. Третье. Под знаменем великой консолидации наций Общенациональная лига за объединение Родиной будет активно стараться для солидарности и сплочения всех кругов и слоев корейцев на севере и юге страны и за ее пределами, отмечается в совместной резолюции.